Глава 32. Невиданная ослепительная весна праздновала свою победу. На горных лугах зацвела горная лилея под местным названием саранка. Как и рассказывали здешние, корень и вправду оказался наборным из ромбических кусочков, ополчившихся наружу крошечными щитками. Росков сравнивал его с ягодою ананасом, но Нелли ананасов, видать, не доводилось, даже у Венедиктова. Тундра засверкала крошечными костерками жарков, а ручьи сплошь изукрасились вокруг темно-синим водосбором. Слишком нежные алтайские цветы, будучи сорваны, не жили получасу, хоть ставь их в воду, хоть нет. «Букеты у нас не в моде», — шутила Арина. Было еще холодно, много холоднее, чем этой порой в России, в особенности по ночам, и все ж весна здесь ликовала сильнее. Нелли невольно подумала, что, верно, так получается от того, что здешней весне больше пришлось потрудиться, сбивая ледяные оковы и топя глубоченные снега. Всегда ведь больше радуешься, как что трудней далось. Но сие были размышления решительно праздные, и надлежало гнать их из головы, покуда Параша с Катькой не заприметили, что у ней в голове пустяки. Подруги сидели на склоне долины духов, поросшим молодыми кедрами. Кедры прятались стволами за голубые валуны, а серебристые корни просовывали то там, то здесь свой мох, словно медные прутья, которыми в домах держат ковер. А ковер молочного ягеля был на диво пушистым, мягким. На нем девочки и сидели, утопая вершка на два. «Негоже! Где ни попадя корону-то надевать!» Катя вонзила зубы в дольку лилейного корня. Общипанный больше, чем наполовину, он был зажат в ладони девочки, словно яблоко. «Да брось ты эту гадость!» — поморщилась Нелли. «Все одно, что сырую репу грызть!» «Да и репа неплохо. Ты лучше слушай, я дело говорю. Особое место нужно для короны-то царской». «Какое такое место?» — Нелли нахмурилась. «Вот и я думаю, какое? По моему разумению, лучше не найдешь, чем замок духов. Чтобы самое место особую силу имело». «С чего ты взяла, что замок духов такую силу имеет?» Параша нахмурилась, в свою очередь, сведя брови, уже успевшие вовсе побелеть на загоревшем лице. А ведь в России-то она, как и Нелли, даже полуденным летом загорала слабенько. — А как у тебя лоза воду находит? — возразила Катя. — Словами такое не объяснишь. Тут чуять надо. Да и ойроты, когда б издавна не знали, что замок духов — место силы, с какой бы стати жертвы под ними забивали, м? Еще луну надо в нужное время увидеть дни через три. Это ты дурью ведь маялась, что днем корону нацепила. А коль в нужном месте, да в нужное время, глядишь, черный камень лучше раскроется. Не сговариваясь, Катя и Нелли оборотились на Парашу. — Не хотелось мне того, касатка! Опустив голову и наглаживая загорелыми пальцами белый мох, словно бы он живой зверушкой был, тихо сказала Параша. — Я ведь сама вроде как и нимфант. — Что за гиль? — опешила Нелли. В ярких же Катиных глазах просверкнуло понимание. — Ведовство? Оно такое. Не зря на деревне люди нашу избу обходили, — нерешительно продолжала девочка. — Бабка ведь одно добро и делала. — И радиат выгонять, руду унять, в бессилье подсобить, утерянное найти. Разве оно не добро? Только, знаешь ли, касатка, чтобы с глаз снять, надобно его и навести уметь. О двух лезвиях нож-то бабка я чаю за всю жизнь никого не сглазила. Но как с глаз наводить, очень даже хорошо знала. Злое знание у человека всю жизнь пролежать может в запертом сундуке, а все ж на отличку он от того, кто его не держит. Ты к чему клонишь? Теперь уж и Нелли начинала понимать. Растенье тут добывают, золотым корнем названо. Много пользы от него человеку, а все ж золото, оно и есть золото. Коли надобно, пособлю, касатка, только побожись, что другой раз о таком никогда не попросишь. Не дело это. О чем не попрошу? Нелли начала уж терять терпение. Зелье я сварю Катькиной луне. Параша подняла голубые глаза и твердо взглянула на Нелли. Пусть золоту травяное золото поможет, а меди — травяная медь. Найдется тут и для черного камня твоя трава. Ну да то пустое, тебе и знать не надобно. Не побоишься зелье испить? Небось, не побоюсь. А зря. Параша поджала губы. Есть чего бояться-то. Ох, не лежит у меня душа. Побожись, что вдруг горять не попросишь. Божиться глупо? Сколько раз говорила. Ну да леший с тобой, ей-богу. Нелли старательно перекрестилась. Солнце стояло в своем зените. Подругам почудилось от чего-то, что их словно бы меньше, чем трое. Многие слова сделались ни к чему. Безмолвно, поглядев друг на дружку, девочки направились с крепости тремя различными путями. Сапожки их тонули по щиколотку в белом ягеле, но идти по нему, пружинистому, было куда легче, чем по снегу. Да он и не походил на снег. Два дни, воспоследовавших сему совету, они почти не видались. Параша пропадала в тайге. Катя чего-то в кузнице, а Нелли не покидала горницы, отговариваясь ото всех мигренью. По правде, ей не хотелось разговаривать ни с Филиппом, ни с княжною Ариною. Но и ларец, странное дело, сейчас ее ничуть не привлекал. Сбросивши сапоги, Нелли часами валялась на своей кровати, впрочем, то, пожалуй, делал Роман, а не Нелли. Что сказала б Елизавета Федоровна, увидавши такое неприличие? Даже и мужчине непристойно валяться одетым на кровати средь бела дня, не то что девице. Вот с чего бы она начала. Воспитанный человек, даже желая спокойства, сядет разве на диван, но и при том не станет подпирать его спинку своею спиною. Из достойных уважения разве что какой пиит либо живописец может упасть на постель в порыве простительной для творца меланхолии. Но ты ведь не живописец. Да женщины живописцами и не бывают. Хотя, надо бы признаться, что бабушка твоя, Екатерина Панфиловна, превосходно писала на кости миниатюры. Но то забава. Впервые, пожалуй, за минувшие 10 месяцев Сабурова вспоминала Снелли. Вспоминались те скучные годы, что были до ларца, и задним числом напоминали ей длиннющее предисловие к какому рыцарскому либо просто гешторическому роману. Бывало, заглянешь в гравюрные картинки, а там рубятся на мечах. Девица спускается по тонкой веревке из окна каменной башни. Злодейского виду особы грузят под покровом ночи на отплывающий корабль тюк, в коем угадывается человеческое тело. Так нет, сочинитель, вместо того, чтобы сразу повествовать посуленное, пойдет на дюжину страниц рассуждать, какова суть в его понимании общественная добродетель. Скулы сведет, покуда одолеешь. Так и воспоминания детские, с тем лишь различием, что не знала она еще малую толику поскучать, и уж оживут картинки. Но вдруг сами по себе ценными показались те годы. Вот их Нелли 4, и сидят они с папенькой в солнечный день на ветхих мосточках у пруда, удят рыбу. И все не может Нелли понять, как несколько волосьев из лошадиного хвоста скручиваются в папенькиных ловких пальцах в крепчайшую лесу, способную удержать изрядного головля. Нелли же держит удочку обеими руками, но занимает ее внимание не рыба, что все одно у ней не клюет, а лазоревые изумрудные крылья стрекоз, скачущих над водой. Очень хочется содрать с головы неудобный белый чепец, что нахлобучили на нее в рассуждении зноя. Да нельзя, такое уж условие маменьки. Хочешь удить, так сиди с покрытой головой. Неважный удильщик из Нелли, хоть и папенька, признаться, сам мог быть лучше. Над рыбою положено молчать, так говорит старик Варфоломеич. Папенька ж все напевает себе под нос свое любимое. Помнят россов, помнят шведы, пули метки, сталь светла. И парил орел победы, над Полтавой брань была. Преображенцы удалые, дети грозного Петра, наша слава дни былые, так же дни славны. Ура! Песня хороша. Нелли ее ведь наши ребята сами складывали. Одно плохо. Слова всяк поет на свой лад, хоть бы кто взял да свел воедино. Папенька вдруг закусывает губу, рука его скользит по сизой ткани домашнего сюртучка к правой стороне груди. Рука остановилась, пальцы растопырили, словно хотят что-то удержать. Пустое, Нелли. Он замечает испугу малютки. В сердце метели сено-солома. Деревенщина неученая, а я живеханик. Папенька, наконец, отводит правую руку от правой груди и щелкает пальцем по носику Нелли. А ведь потом сие прошло.